Глава вторая. «Алексей Николаевич», — сказал секретарь, — «вас хочет видеть Байбаков». «Скажи Николаю Константиновичу, чтобы заходил», — ответил Косыгин. «Закончим с ними, распорядись, чтобы подали машину». «Я задержу ненадолго», — сказал вошедший в кабинет председателя Совета министров СССР его заместитель и председатель Госплана. «Это по поводу того, о чем мы с вами говорили на утреннем совещании». «Садитесь, Николай Константинович», — сказал Косыгин. «Чего от нас хотят белорусы? Они ни с того ни с сего развернули масштабные работы в области электроники, не предусмотренные 7-летним планом. Бросили на них свои силы и средства, не включенные в программу, и просят нас о содействии. И отмахнуться я не могу. Смотрите, это письмо, подписанное Киселевым. Мало того, что подписал глава правительства, его еще завизировал Машеров со своей припиской. Вот, читайте». Они вышли на Академию наук и ряд отраслевых институтов. Я не знаю, что у них стряслось, но нам навязывают 12 тем, отсутствующих в перечне на текущий год. И Академия их поддерживает. Вот, почитайте письмо Келдыша. Переворот и все такое. Они к этому подключили и Министерство обороны. Что, и Родион Яковлевич написал? Да, вот письмо Малиновского. И что они хотят конкретно? Как всегда в таких случаях, финансирование. Им нужно много валюты. Основная просьба — это приобретение оборудования, причем все оборудование — это сплошной импорт. Мало того, что требуется валюта, больше половины заказанного можно купить только в США. И нам этого никто не продаст. Обычно такие вещи покупаем через посредников, пользуясь возможностями первого управления КГБ. Но это были единичные закупки, а здесь... «Я вижу, что мы с вами это за 5 минут не решим», — сказал Косыгин. «Вряд ли все руководство Белоруссии занялось чем-то зряшным. Значит, вопрос очень важный и не требует отлагательств, иначе они бы его просто забили на следующую пятилетку. И Келдыша, я прекрасно знаю, он не восторженный мальчишка. А если пишет вам такие письма, значит, уверен в написанном. Я сейчас должен уехать, а вы скажите, чтобы секретариат подготовил завтра к 9 утра совещание по этому вопросу. Заодно еще кое-что рассмотрим. Пусть вызовут из министерства Малиновского и Гарбузова, да и Семичастному следует поприсутствовать, если есть вопросы по его комитету. Еще пригласите Лебедева и позвоните Келдышу. Раз Мстислав Всеволодович в таком восторге, пусть он нам популярно все расскажет, чтобы мы смогли разделить его радость. А если дело действительно стоящее, посмотрим. Без чего пока можно будет обойтись. Да и резервы в Министерстве финансов есть. Это Василий Федорович вечно прибедняется, а запасец в кармане имеет. Все, Николай Константинович, мне пора ехать». «Как дед Митя?» — спросила мужа Арина. «По-прежнему бузит?» «Да ну его!» — ответил младший лейтенант милиции Дмитрий Казинец. «На него вся деревня молится, а он полдня матерится и кричит, что все бросит на... Подумаешь, заставляет учить карту мира. А то, что через месяц у всех будет электричество, не в счет. До зимы должны закончить дорогу, а в следующем году протянут газ. Кому еще в районе так подфартило? А весной еще наедет куча врачей. Сколько там того деда изучать? А в селе им все равно придется сидеть. Они от безделья не только всех людей, всех собак вылечат. А еще был разговор о клубе. Но это уже после всего остального. Главное, чтобы Масея не хватил Кондратий. А он старый черт, о людях не думает и себя не бережет. Доругается до домовины. Мне Гелька сказала, что у деревни солдаты ставят палатки. Деревни будут охранять. Всем жителям дадут пропуска. С пришлыми будет особый разбор. А через пару дней приедут строители. Они хотят, пока сухо и тепло, заложить фундаменты. А строить начнут, когда подведут дорогу. Ладно, я сейчас пообедаю и побегу, а ты отнеси деду свежей сметаны. Может быть, хоть на время угомонится». «Красавчик», — сказала Таня, когда я после завтрака перед школой рассматривал себя в зеркало. «Вы с Сергеем сейчас как два брата-близнеца, только у него фонарь под левым глазом, а ты подставил правый». «Смейся, смейся», — сказал я. «Мне бы по-хорошему недельку посидеть дома. Ладно, от славы еще никто не умирал». «Хорошая слава», — проворчала мама, которая до сих пор не успокоилась. «Еще чуть-чуть, и ты бы мог остаться без глаза». «Ну вы и красавчики». Повторила Люся слова сестры, когда мы все встретились на их лестничной площадке. «Шуму будет». Поначалу, когда мы последними пришли в класс, шума не было. Наступила гробовая тишина. Потом, да, шумели, пока не пришла классная. У нас была кабинетная система, поэтому в своем классе мы проводили только несколько уроков, а русский, который вела Ольга, был одним из них. «Красавчики!» — услышал я третий раз за утро уже от нее. «Это же где вы умудрились обзавестись такими украшениями?» «Не в школе», — ответил я. «Это наработано в свободное от занятий время. Бытовая травма». «А вы такую травму никому не поставили?» «Что, мы совсем без рук, что ли?» — сказал Сергей. «Их было 3 здоровых лба, но поле боя осталось за нами, и милиция нас оправдала». «Ладно, начнем урок», — сказала Ольга. «На эту, несомненно, интересную тему вы поговорите на перемене». Разговоры начались, едва прозвенел звонок. «Ну вы даете», — сказал Валерка Свечин. «Кто же это был, что вас так разукрасил?» «Да так, хулиганье», — ответил я, бросив взгляд на Светку, которая сидела, уткнувшись в учебник. «Просто их было много, а мы с Сергеем от опасности не бегаем, особенно когда идем с девушкой». «Так Люся была с вами?» — спросила Нина, с которой я сидел за одной партой. Девчонки оживились и обступили мою подругу, выпытывая у нее подробности баталии. Она рассказала, не упоминая о том, кто был инициатором инцидента. «Так вы действительно были в милиции?» — спросила староста. «Кто-то из окон увидел, что на нас напали, и позвонил», — объяснила Люся. «Но там быстро разобрались и отвезли нас домой». Этот разговор имел продолжение у директора, куда нас вызвали на большой перемене. «Как это понимать?» — спросила Анна Гавриловна, сверкнув очками. «Как вы могли прийти в школу в таком виде?» Я разозлился. «Вы даете нам с Сергеем больничный для залечивания ран, нанесенных хулиганами?» — с облегчением сказал я. «Как это мило с вашей стороны!» «Не ерничай!» — повысила она голос. «Это еще нужно разобраться, кто хулиган!» «А вы здесь для чего, как не для этого?» — делано удивился я, хваля себя за предусмотрительность. «Разбирайтесь сколько угодно. Вот вам номер телефона капитана милиции Синявина. Именно он разбирался в той драке, в которой мы пострадали. А нам надо идти по домам. Или все-таки на урок?» «Я разберусь», — пообещала она. «А вы идите заниматься и поменьше болтайтесь по коридору в таком виде». «Зря ты с ней связался», — сказал мне Сергей, когда мы с ним шли в кабинет математики. «Если она стерва, то зря», — отозвался я. «А если просто помешана на дисциплине, то наоборот, может быть, даже польза. В любом случае, я не собираюсь перед ней расстилаться. А ведь нас с тобой заложила Сычевская. Уверен, что учителя ничего не передавали. Сейчас проверим». Мы вошли в кабинет и пошли на свои места. «Ну что, Анечка, отчиталась?» — спросил я старосту. «Я только выполнила свой долг», — гордо сказала она. «Бывают же дуры», — сказал я, усаживаясь за парту. «И нечего на меня так сверкать очками. Так поступить могла либо дура, либо дрянь. Выбирай сама, что тебе больше нравится». На перемене я подошел к Светке. «Как брат?» — тихо спросил я. «Лучше», — также тихо ответила она. «Обещали через 2 дня выписать. Спасибо, что промолчал». Хоть мы без совета директора старались лишний раз не выходить в коридор, все равно к концу занятий вся школа знала о наших подвигах. Хорошо, что сегодня пятница. Отучимся еще день, а за выходной от синяка мало что останется. Постепенно сентябрь подошел к концу. Я уже написал половину книги и в этот раз писал на отдельных листах, ежедневно отдавая их читать друзьям. «Здорово», — каждый раз хвалила Люся. «Не зря взялся писать. Я читала все книги с твоей полки, но «Космос» мне не очень понравился, то ли дело приключения в волкодаве». За весь месяц меня так ни разу и не вызвали на консультации. Сентябрь вообще был беден событиями, разве что Индия и Пакистан опять схлестнулись между собой, но вряд ли это интересовало команду Маширова. Наши родители, как и предсказывала сестра, сдружились и теперь часто ходили к друг другу в гости. Выбирая время, когда они собирались у нас, мы отшлифовывали исполнение всех своих песен, причем песню «Ты говоришь мне о любви» теперь пела Люся, и, по-моему, пела не хуже Бродской. Я по-прежнему не был уверен, стоит ли нам светиться с этими песнями, но на всякий случай мы к выступлению подготовились. Октябрь был почти точной копией сентября. Петь мы прекратили, уже разученное приелось, а разучивать новое было еще рано. В написании книги я дошел до засады при переправе через Сеур, то есть написал уже половину. В школе все шло скучно и однообразно, класс стал своим, но ни с кем из ребят, кроме Сергея, мы близко не сошлись. Выбирая время, когда родителей Иры не было дома, мы 2 ездили к ней в гости, и 1 удалось вырваться ей. Сергей все-таки показал нам свои рисунки, поразив меня мастерством исполнения. Понятно, почему он не хотел показывать их раньше. На 50 листов бумаги обычным карандашом была нарисована Ирина. Ирина веселая, грустная, задумчивая и даже злящаяся, но всегда узнаваемая. «Тебе нужно учиться на художника», — сказал я ему. «Нарисовано мастерски». «Мне хочется рисовать только ее, и я не умею и не хочу возиться с красками», — ответил он. «Скорее всего, поступлю в Минскую высшую школу милиции и буду работать в уголовном розыске как отец». С его отцом я встречался довольно часто, но о делах мы не говорили. Ноябрь начался со снега. Два раза он выпадал и таял. Было холодно, ветрено и сыро. 10 ноября выпало на среду. Начало праздничного концерта, посвященного Дню советской милиции, было назначено на 6 вечера. Обычно большинство передач на телевидении шло в записи, и этот концерт не стал исключением. Телевизионщики присутствовали, но только снимали все подряд. Что оставить для показа, а что вырезать, решали уже потом, и не они. Хорошо, что мы начали готовиться к выступлениям за 3 дня. «Я не могу надеть туфли», — со слезами на глазах сказала пришедшая ко мне Люся. «Еще в июле они были нормальными». «Не реви», — сказал я ей. «Денег навалом, друзья тоже есть, так что мы этот вопрос решим». Я тут же позвонил Сергею, узнал, что его отец дома, и спустился к ним в квартиру. «Петр Сергеевич», — поздоровавшись, обратился я к нему. «У меня проблема, а кое-кто обещал помощь. Свяжитесь, пожалуйста, с Васильевым. Нам через 3 дня выступать на вашем концерте, а Люся выросла из туфель, да и не очень они праздничные. Денег у меня достаточно. Проблема зимой быстро купить что-то хорошее из летней обуви. Тем более, что я в ней не разбираюсь. И я бы хотел, чтобы туфли были на каблуках 3-4 сантиметра. Поможете?» «С этим я тебе и сам помогу, без Васильева», — пообещал он. «Тем более за твои деньги. Сегодня выходной, а завтра я вас свожу куда надо. Сами выберите». Обещание он выполнил, и туфли мы купили, причем импортные. «Я на таких каблуках никогда не ходила», — сказала мне Люся, когда ехали обратно. «В них, наверное, все 5 сантиметров. У мамы и то меньше». «Ерунда!» — подбодрил я подругу. «Вечером потренируешься и выйдешь павой. Они тебе и роста добавят, и стройности. Знала бы ты, на каких каблучищах ходили в мое время. До сих пор не понимаю, как можно долго ходить буквально на цыпочках. Очень красиво, но при постоянном использовании гробит здоровье. Поэтому умные надевали только в таких случаях, как наш». На концерт нас отвезли в машине. В нем было 2 отделения. Мы со своей песней должны были выступать во втором, чуть ли не самыми последними. Весь зал был забит битком, поэтому концерт мы смотреть не могли. Мы его только слушали, сидя в одном из нескольких подсобных помещений за сценой. Нам дали 2 стула, которые мы поставили так, чтобы не мешать другим артистам. Слышно было плохо, потому что людей в комнату набилось много, и почти все болтали. Слава богу, что они здесь не курили, а то бы мы сбежали. Время тянулось медленно, артисты уходили и уже назад не возвращались. Никого из знаменитостей мы не видели, наверное, просто не повезло, и они ожидали выступления в других комнатах. Наконец пришли за нами. «Быстро, ребята!» — забежал уже в пустую комнату кто-то из ведущих. «Сейчас закончится танец, и будет ваш номер!» Мы зашли за кулисы и пару минут слушали музыку и топот каблуков по сцене. Танцевали что-то из украинских народных танцев. «А ну, перестань дрожать!» — сказал я Люсе. «Надо будет с тобой заняться медитацией. Чего ты боишься? Мы все песни уже до того отработали, что не напортачим при всем желании». «Да я все понимаю», — ответила она. «Каждый раз волнуюсь, пока я не начинаю играть, а начну, и все проходит». Танец закончился, и объявили нашу песню. Я взял Люсю за руку, и мы вышли на сцену. После положенного поклона она села за рояль, а я взял из рук ведущего гитару. Исполнили мы свой номер отлично, что и неудивительно, если учесть, сколько раз мы его исполняли дома. В зале, наверное, 3/4 всех собравшихся были работниками милиции, поэтому за песню о своей службе они нас отблагодарили овациями. Видя, что аплодирующие не унимаются, я кивнул Люсе, и она опять села за рояль. Ведущий не вмешивался, наверное, он думал, что мы повторим свой номер. «Мы рады сегодня присутствовать на вашем празднике и выразить любовь и уважение, которое испытываем к людям в милицейских погонах», — сказал я залу. «Недавно я написал 2 новые песни, которые мы еще нигде никому не пели. Нам хочется подарить их вам. Беда в том, что песни не для нашего возраста, но я надеюсь, вы нам это простите. Наверное, после нас их будут петь взрослые исполнители. Но здесь и сейчас мы их споем для вас. Первую будет петь Людмила, и она называется «Ты говоришь мне о любви». Она замечательно спела и сыграла, а я стоял и слушал вместе с залом. Аплодировали мои подруги, не жалея ладоней. Видя, что это будет продолжаться долго, я с гитарой подошел к микрофону и постучал по нему пальцем. Шум стих. «А теперь я вам спою под гитару песню «Все для тебя», — объявил я, и зал исчез. Мне аплодировали не меньше Люси. Мы так и ушли со сцены, не дождавшись конца оваций. «Здорово вы выступили», — сказал отвозивший нас сотрудник. «Дома за такие песни не ругают?» «Дома еще не знают», — ответил я. «Но домашних мы как-нибудь переживем. А вот после того, как концерт покажут в записи, придется еще пережить разговор с нашим директором, а она женщина строгих правил. Одна надежда, что эти номера из записи вырежут». «Это вряд ли», — сказал он. «Так что готовься к разговору с директором. Никто не станет вырезать одни из лучших номеров. Ты прав, песни не для вашего возраста, но они замечательные». Он довез нас до подъезда и уехал. «Пошли скорее домой, холодно», — сказала Люся. «Давай руку, торопыга», — сказал я. «Загремишь сейчас в этих туфлях». «Не догадались. Надо было обувь, сапожки, а туфли взять в сумки. Ты пока своим ничего не говори. Спели, похлопали и все. Иван Алексеевич еще воспримет спокойно, а от мамы наслушаешься». «Маму я не боюсь», — ответила подруга. «А вот в школе будет разговоров. Ладно, целую, я побежала». Концерт показали на следующий вечер. «Вы со своей любовью совсем сбрендили», — высказалась сестра. «А Люська с ума сошла, вышла на сцену на каблуках. Твоя работа?» «А что тебе не понравилось?» — спросил я. «Сразу прибавила пару лет, да и красивей». «Не знаешь нашего директора», — ответила она. «Анна Гавриловна вам все припомнит. И эти песни, и каблуки...» «Песни замечательные», — сказала мама. «Но как вы на такое решились?» «Концерт показывали в записи», — сказал отец. «Раз сочли возможным показать, значит, ничего порочащего в этом не нашли. Иначе бы просто вырезали эти номера. Но лучше на будущее все-таки пока петь что-то вроде качелей». На этом обсуждение нашего выступления закончилось. На следующее утро, когда я с портфелем сбежал на второй этаж, меня уже ждали друзья, к которым присоединилась Ольга. «А это чудо почему с нами?» — спросил я. «Ты же все время ходишь в школу со своей Ниной». «Ее подружка приболела», — объяснила Люся. «Ну, как твои отреагировали на показ?» «Пошли, а то уже много времени», — сказал я, беря у Ольги портфель. «По пути поговорим. Разговоров было мало, только Таня прошлась по твоим каблукам». «Мама тоже прошлась, даже мерила мои каблуки со своими. Мои оказались длиннее. Я ее успокоила тем, что ты мне их купил только для выступлений». «Ты покупаешь ей обувь?» — удивился Сергей. «Они все равно скоро поженятся», — вмешалась Ольга. «А так больше денег останется для меня». «Быстрее перебирай ногами, болтушка», — сказал я. «Уже и портфель взял, а идешь еле-еле. Скоро звонок, а мы еще не прошли сквер. Не хватало еще ко всему остальному заработать еще опоздание. Поднажали все». Мы толпой ввалились в вестибюль, быстро переобулись и повесили в гардеробе верхнюю одежду. «Чеши!» — сказал я Ольге, вручая портфель. «Сейчас прозвенит звонок». Он прозвенел, когда мы поднимались по лестнице. Хорошо, что до кабинета физики было рукой подать. Когда мы заскочили внутрь, на мгновение все замерли, а потом подняли такой шум, что, наверное, даже на первом этаже в директорской было слышно. «Хватит меня лупить!» — сказал я Валерке, когда он меня от избытка чувств второй раз огрел по плечу. «И вообще угомонитесь, слышите? По-моему, это Лариса». Мои слова дружно проигнорировали, поэтому, когда наша учительница физики открыла дверь, она увидела бардак. Ее саму заметили не сразу. «А ну, быстро все расселись по своим местам!» — скомандовала Лариса Дмитриевна. — «Я вас прекрасно понимаю, но сейчас у нас урок. Обсуждать наших артистов будете на перемене». Всем учителям, у которых сегодня были уроки в нашем классе, можно было только посочувствовать. Им приходилось постоянно одергивать самых несдержанных и делать замечания всем остальным. На переменах, когда мы не меняли класс, нас обступали ребята и начинались бесконечные расспросы. А когда шли в другой кабинет, было еще хуже. Концерт смотрели почти все. А вот с директором я ошибся. Она нас так и не вызвала. Умная женщина. Зря я на нее бочку катил. «Часть твоей славы досталась мне», — сказала за ужином Таня. «Все как с ума посходили. Как твой брат пишет песни?» — передразнила она кого-то. «Пришлось показывать». «А когда ты видела, чтоб я так закатывал глаза?» — возмутился я. «Небось, и о Люсе спрашивали. А ты как думал? Ходите в обнимку, поете такие песни и хотите, чтобы ни у кого не возникли вопросы? И что ты на них отвечаешь?» «Ничего не отвечаю, отсылаю к вам. Идите, говорю, и спрашивайте у них сами». «К директору не вызывали?» — спросила мама. «Нет», — ответил я. «В коридоре разминулись, но она ничего не сказала. Давайте об этом прекратим, меня эти разговоры уже в школе достали». Этим же вечером мне позвонил Самохин. «Здравствуй», — сказал Николай. «Хочу тебе сказать, что москвичи взяли себе копии вашего выступления, так что, может быть, их покажут и по центральному телевидению. Ты сейчас ничего нового не пишешь?» «Вроде нет», — ответил я. «А что?» «Не хочешь написать новогоднюю песню? Выступили бы у нас на новогоднем концерте». «Не уверен, что успею. Я думал, такие концерты снимают заранее». «Правильно думал, но мы в этом году припозднились, и кое-кто из исполнителей, на которых мы рассчитывали, не сможет приехать». «И когда нужна песня?» «Комиссия будет утверждать план концерта в конце месяца. Успеешь?» «Очень мало времени», — сказал я. «Поэтому ничего обещать не могу. Если получится, позвоню». «Здравствуй», — поздоровался Юркович. «Как слетал в Москву?» «Здравствуй, Илья», — сказал Маширов. «Хуже, чем хотелось бы, но лучше, чем могло быть. Средства выделили, но валюты дали процентов 80 от того, что мы запросили. Остальное перенесли на конец следующего года. И большие сложности в приобретении оборудования. Семичастный сказал, что они постараются, но ничего не обещал. Чистые счета у них есть, сложности в поиске посредников, которым можно доверять. Там есть оборудование, которое делается только под заказ с малыми сериями, и абы с кем контрактов не заключают. Конечно, при наличии денег можно сделать все. Главное, сколько на это потребуется времени. А как дела у тебя?» «С набором людей закончил. Я не вижу необходимости в увеличении группы, а вот неприятности могут быть. Начали работу в Киеве в окружении Шелеста. Там есть подходящие люди. Есть кто-то и в Москве, в аппарате Совмина. Ты не думал попробовать поговорить с Мазуровым? Его поддержка многое упростила бы». «Слишком большой риск», — покачал головой Маширов. «Отношения у меня с Кириллом неплохие, но я не уверен в его действиях. Давай пока действовать своими силами. Лучше медленнее, но меньше риска. Нет у нас необходимости в большой спешке. Как там с дедом? Готовят?» «Уже подготовили», — сморщился, как от зубной боли, Юркович. «С этой учебой Масей мне все нервы вымотал. Как, говорю ему, ты будешь предсказывать переворот в Гане, если понятия не имеешь, что за страна и где находится?» «И что он?» «Я ж говорю, потрепал мне нервы. Да и всем остальным, но все выучил. Фундаменты под научный центр и общежитие уже готовы, и завозятся стройматериалы. Для рабочих поставили теплушки, так что до сильных морозов будут работать. Строительное оборудование завезли, село электрифицируют, а дорогу вот-вот закончат. Въезды в село контролируются комитетом, а с периметром будем работать весной. Подвод газа им запланировали на следующую осень». «Кто из научной группы будет знать?» «Только ее руководитель, остальные наш феномен будут изучать без дураков». «До съезда еще 4 месяца», — сказал Маширов. «Вряд ли до землетрясения стоит ожидать гостей, но лучше быть готовыми раньше. Продолжайте заниматься Казинцом и всем объектом. Ликвидаторы готовы?» «Я их подготовил в первую очередь. Они вообще отделены от остальной группы. Что бы ни случилось, с нами их никому связать не удастся». «Чистку нужно растянуть на как можно больший срок», — сказал Маширов. «И сделать ее максимально незаметной. Партийное руководство нижнего и среднего звена никто не охраняет, и этим нужно воспользоваться. Главное — это не вызывать подозрений». «Там настоящие профессионалы», — заверил Юркович. «Отбирали только лучших. И спешить по большинству нет необходимости. Это можно и на 10 лет растянуть. Срочных там всего 5 человек». «А как наш молодой человек?» «Поет песни и пишет книги. Скоро, наверное, придет с просьбой, чтоб его женили». «Не удержался, значит», — улыбнулся Маширов. «А насчет женитьбы правда, что ли?» «У него с этой девчонкой любовь с поцелуями и объятиями. До конца они еще, по-моему, не дошли, но это только вопрос времени. В остальном у них все нормально. В деньгах из-за писательства не нуждается, от наших отказался. Недавно за драку побывал в милиции». «Что за драка?» — заинтересовался Маширов. «Отверг первую красавицу класса, она нажаловалась брату. Тот встретил Геннадия по дороге из школы и решил в воспитательных целях повозить его носом по асфальту. Ему уже 18, столько же и 2 приятелям, которых он захватил для компании. Наш кадр шел не один, а со своей девчонкой и другом, сыном следователя УГРО. В результате баталии главного зачинщика отвезли в больницу, а 4 остальных с мелкими телесными повреждениями доставлены в ближайшее отделение милиции. Там быстро разобрались и отвезли нашу компанию домой. В общем-то, ерунда. Поэтому мы ни во что не вмешивались. А 5 дней назад он всю милицию отблагодарил. Спел со своей подругой на нашем концерте несколько песен. Народ себе все руки отбил, аплодируя. Моя жена даже прослезилась». «Это не ерунда», — нахмурился Маширов. «То, что мы его не используем, еще не значит, что он нам уже не понадобится. Это хорошо, что он может за себя постоять, но никто не застрахован от случайностей. Попал в больницу его недруг, а мог там оказаться и он сам. А если он в следующий раз нарвется на кого посерьезней? Нужно в дальнейшем исключить такие случайности. Вы его не можете ежечасно пасти, а в жизни всякое бывает. Поговорите с ним на полном серьезе. Все выяснения отношений на кулаках нужно запретить. Выдайте ему что-нибудь вроде коровина и при необходимости проведите обучение». «Сделаем», — сказал Юркович. «Только коровин для мальчишки все-таки тяжеловат, и скрытое ношение не получится. Дадим ему карманный браунинг. У нас они еще остались черти с каких времен».